Колонна полонян человек в 60 приблизилась к засеке, среди северян вновь затесалось около 20 надсмотрщиков степняков. Позади них враг спешился, но то лишь прикрытые щитами лучники, изготовившиеся к стрельбе. Что же, противник тоже учится противостоять засадам бродников, это понятно. Правда, первока смутили какие-то мешки, что несли русские мужики, но воевода не заострил на этом внимание, мало ли чем половцы решили нагрузить полон. Может, инструмент какой с собой взяли, чтобы завал быстрее разобрать. Но чем ближе подходили к засеке плененные кочевниками мужи, тем больше взгляд первока цеплялся за какие-то незначительные несоответствия, что, однако, начали его настораживать. Это как зуд, источник которого никак не получается найти. Но с каждым шагом полонян он усиливался, и сомнения стали обретали уверенность. Если вначале воеводу насторожил упитанный вид мужиков, что можно было бы объяснить недавним полоном, то после его зацепила какая-то неправильность их походки. Возникло ощущение, что не твердый, не уверенный шаг, пошатывание на ходу, все это на деле лишь представление. Воевода приготовился криком упредить дружинников у засеки, но медлил, боясь ошибиться. Вдруг блеснул луч солнца, отразился в прорехе на животе идущего впереди северянина, и первак бешено заорал: «Это половцы, половцы!» Воевода понял, что пленные – это переодетые в окровавленные, истрепанные обноски куманы. Но его крик из гущи леса лишь смутил дружинников, замерших у засеки, и те поднялись с боевым кличем над завалом, готовые отбить полон. В этот же миг полоняне резко сели, склонившись над мешками, а надсмотрщики подняли самострелы 48, которые до того были скрыты от глаз русичей. «Бей!» Полетели стрелы в замерших у засеки половцев, но те уже успели отправить мощные, смертельные на короткой дистанции болты в дружинников. Даже дощатые брони оказались не способны защитить их от ударившей в упор смерти. Пусть часть болтов все же застряла в щитах. Между тем прикинувшиеся полоном куманы разобрали из мешков мечи и сабли и бросились к лесу. По команде первака лучники перенесли обстрел на них, но большинство стрел, попавших в животы и грудь половцев, не нанесли им серьезного вреда. Как видно, под рубахами спрятаны пластинчатые брони. Дернулись было вперед дружинники, оставленные воеводой в резерве. Желали они помочь уцелевшим соратникам на засеке, отчаянно рубящимся с вдвое превосходящим врагом. Но воевода приказом им остановиться, незаметно для себя первак уже научился жертвовать своими людьми для конечной победы. Сегодня удачей для его отряда было бы просто уцелеть, да задержать врага хоть ненадолго. Подступили переодетые половцы к лесной засеке, застопорились, неожиданно встретив для себя преграду, а сверху колют их русы копьями и пиками, метают стрелы, забирая жизни захватчиков. Смешались степняки, показали спины. Сейчас действительно можно ударить бронированным кулаком дружинников, опрокинуть дрогнувшего врага. Но идет уже с дороги подмога куманам, лезут ожесточившиеся степняки на завалы из бревен, прикрывают их меткой стрельбой вошедшие в лес лучники. Завопили радостно половцы на засеке, преградившие дорогу, добили они остатки дружины Ингвара, пал варяг с тремя впившимися в грудь болтами. Понял воевода, что перехитрил его враг в этот раз, но не успел он еще отдать приказ отступать, как тревожно завопил в лесу рог дозорного, и тут же звук оборвался. Похолодел первак, осознав, что случилось, обошли лесом куманы засаду. Знали уже наверняка, что раз есть засека на дороге, то рядом укрылась и дружина бродников. Спешились половцы большим числом, сделали крюк и вышли в тыл русичам. А дозорные, видимо, за спину даже и не смотрели, думали, что зря их воевода в лесу прячет, не сунутся степняки в дубраву. Сунулись, да вперед себя еще и охотников опытных послали, кто охранение снимать бесшумно обучен. Хорошо хоть упредить о враге ратники все же успели. Затрубил воевода в рог, призывая людей уйти, еще затрубило и еще, а сам видит, не отступить бродникам, уже на засеке схватка начинается. Сядут теперь куманы на хвост, да в спину всех перестреляют. Обратился тогда первак к уцелевшим дружинникам: «Братья, настал ваш час, промедлим еще немного, всех половцы здесь и положат. Нужно хоть немного времени дать нашим уйти, хоть ненадолго ворогов потеснить». Закивали в ответ русичи, лучшие витязи князя, понимая, что идут на верную смерть. Крепче стиснули они секиры, прижали к груди щиты, готовые ринуться в бой. Дружно крикнули разом: «Бей!» и бросились на врага. Яростно врубился клин русов в самый центр напирающих половцев, и за несколько секунд посекли ратники с десяток куманов, освободив пространство вокруг. Тогда вновь ударили они навстречу врагу, щедро раздавая степнякам смертельные удары. Обреченные ратники дарили бродникам последние мгновения, чтобы спастись. Последние мгновения своих жизней. Бешено трубя в рог, первак уводил за собой людей, всех, кто послушался призыва воевода и смог отступить. Сотня бродников бежала от завалов, оторвавшись от половцев, остальные, кто уже пал под саблями и стрелами степняцкими, кто просто не сумел вырваться из сечи, грудь в грудь схватившись с врагом. Были и те, кто остался сознательно, дав соратникам еще немного времени, чтобы спастись. Один Господь знает, как сам воевода стыдился того, что ушел, что не остался на засеке, что не пошел с дружинниками на славную смерть. И не о Милке с малышами думал он в те мгновения, нет. Спасти хоть немного людей желал первак, продолжить завалы рубить на дорогах, да куманов из леса обстреливать, пока колонны их по земле русской идут. Жена же и малыши, а что они? Род продолжить сумел, любовь встретил, первого сына успел на руках подержать да понянчить, для бродника это и так много. Опустить в бою тоску смертную по близким значит начать искать пути выжить, спастись самому, забыв о вверенных ему людях. Нет, так воевода поступить не мог. Ни перваку, ни остаткам бродников не суждено было спастись в этот день. Не меньше тысячи спешенных половцев вошло в лес, полукольцом охватив прорывающихся навстречу ратников. Как дичь загоняют на охотников, так и русичей заставили отступить в самое сердце вражеской засады. Но и бродники сумели удивить врага напоследок, ударив столь отчаянно и смело, что едва не прорвались, разорвав их строй под сенью деревьев. Яростно бились воевода с уцелевшими ратниками, немного шагов им оставалось пройти сквозь врагов, чтобы спастись, но тут подошла со всех сторон куманам подмога, окружила русичей плотным кольцом. Долго трубил воеводин рог, упреждая о том, что живы еще бродники, что бьются, что принимают сабли вражьи на щиты посеченные, что сами отвечают крепкими ударами топоров и мечей. Долго трубил рог первака, да в конце концов захлебнулся. Пали все русичи донские в битве, не прося и не даря пощады. И славной смертью своей они вновь заставили сердца половцев сжаться в изумлении и потаенном страхе. Глоссарий. 48 самострел. Русское название довольно популярного в Европе арбалета. Как на Руси, так и в степях особого распространения не получил, ведь при своих высоких пробивных качествах арбалет обладал очень низкой скорострельностью. И если на запале он стал настоящей панацеей против закованных в броню рыцарей, то русичи по большей части сражались с легкими степными всадниками. Их успешно поражали обычные срезни, а в маневренных схватках была важна именно частота стрельбы. Однако при этом сами половцы, знакомые с самострелом благодаря соседству их кочевий с Китаем, ограниченно использовали это оружие, в основном при обороне собственных гуляй-городов. Также в летописях есть рисунки, где спешенные куманы стреляют из арбалетов. Глава 6. Октябрь 1068 года от Рождества Христова. Днепровские степи. Кабукшин вел поредевшую печенежскую рать на соединение с Ростиславом. Каган русов встал на Донопре, окружив свой лагерь сцепленными между собой телегами, и всю последнюю неделю печенеги гнали к его стоянке отар овец. Воины Кагана много едят. Хан презрительно скривил губы, да если бы не нужда, никогда бы он не стал служить презренному русу. Его народ не раз ходил походами в их земли, разорял и грабил поселения, брал с боя женщин с белой кожей и русыми волосами. Кабукшин еще помнил бурную молодость и хриплые стоны полонянок. Но все это осталось давно позади, так давно, будто было в другой жизни. Великий Каган русов Ярослав разбил союзную печенежскую рать под Киевом 49, после чего их племена навсегда потеряли былую силу. Их начали вытеснять из родных кочевий тарки, хотя и тех вскоре сокрушили половцы в союзе с Русью. Поначалу некоторые ханы даже обрадовались, наивно полагая, что с куманами можно мирно сосуществовать, но то были мысли глупцов. Новым хозяевам степи не нужны были равные соседи, нет, лишь рабы и слуги. Под ударами нового врага большая часть печенегов ушла к границам державы Ромеев. Кто-то пошел на службу к киевскому кагану Изиславу, и лишь его, Кабукшина, люди сумели отстоять свою свободу и землю в степях Таврии. Впрочем, хан никогда не был наивен и прекрасно понимал, что в итоге им не удержаться. Пусть и невелик полуостров, но трава в его степях сочна и густа и способна прокормить многих лошадей и овец. Половцы же, заполонившие все степи с востока до запада многочисленны, У них практически не осталось врагов, способных им угрожать, а значит, расплодившись, они возжелают новых земель. И тогда они займут степи последних свободных печенегов и истребят, поработят его народ, которому будет некуда уйти. Кабукшин провел много бессонных ночей, созерцая звездное небо Таврии и размышляя о том, как же ему все-таки спасти племя, увести его на запад, поступить на службу к рамеям, или присоединиться к черным клобукам, охраняющим границы каганата русов. Гордость последнего свободного хана не позволяла ему этого сделать. Да и потом, чтобы добраться хоть до рамеев, хоть до русов, требуется миновать многие сотни верст куманских степей, и вряд ли последние позволят печенегам свободно пройти их землями. Собрать войско и ударить первыми – глупость. Воинов его будет раза в 4 меньше, чем в кочевьях местных половцев, а то и в 5. Это лишь бессмысленная, пусть и красивая гибель. Удивительно, но иногда хан возвращался к этой мысли. Он размышлял о том, что когда смерть достаточно приблизится к нему, может и стоит поступить именно так. Самому Кабукшину будет уже все равно, а дети и племя, ведь их так или иначе ждет скорый конец, пусть же он станет хотя бы славным. Что еще мог придумать хан? Перерыть узкий перешеек в горле полуострова, впустить в него море, но сами печенеги не способны на подобный труд, они просто не смогут этого сделать. А русских рабов в таком количестве достать теперь негде, разве что у соседей, в Таймутараканском каганате. Кабукшин уже давно и с интересом посматривал на юг, на Корчев, Сураши земли Гати, но все они имеют сильные каменные крепости, печенегам подобных не взять. А вот торговля зерном, что с греками, что с русами, была весьма важна для выживания племени, и портить отношения с соседями ради горстки полонян хан считал глупым. Вот если бы заключить союз. Однако длительное время подобный шаг никакой выгоды не имел, что рамейская Фима, что Таймутараканский каганат были довольно слабы, и если не вспоминать о каменных крепостях, то союз с ними и вовсе был бесполезен. Правда, хан лелеял надежду, что в случае крайней нужды он сумеет договориться с соседями и хотя бы часть его народа спасется за высокими и прочными стенами. Но в последние годы ситуация в Таймутаракане резко изменилась, спокойного и не сильно воинственного Глеба сменил беспокойный Ростислав, нагрянувший в город на ладьях с дружиной, словно предок его Рюрик, варяжский ярл. Хваткий и смелый каган полюбился касагам, и, несмотря на то, что черниговские русы изгоняли его из города, а горцы поднимались войной, в итоге Ростислав прочно занял свой трон, а вскоре его люди столкнулись с куманами, к вящей радости Кабукшина. И хотя они быстро заключили перемирие, хан прекрасно видел, что конфликт на Дону неизбежен. Да, Ростислав мог стать отличным союзником, и потому хан ждал. Он понимал, что при большой войне таймутараканцы сами станут искать помощи, и тогда можно будет добиться лучших условий соглашения. Между тем каган Ростислав занял греческие города, заключил мир с ясами и набрал большую силу. Кабукшин уже начал опасаться таймутараканцев. Но тут он узнал, что Шарукан Старый собирает в степи большое войско, и пусть хан хотел двинуть его на Русь, но кто знает мысли хитрого, опытного степного волка. А вдруг на обратном пути он не распустит орду, а вторгнется с ней в Таврию, решив добить на юге последнего врага. И словно по благословению небес, таймутараканцы прислали свое посольство. Правда, Кабукшину очень не понравился тон их переговорщика, воеводы Урманина, как и его требование поступить к князю на службу. Но угроза вторжения Шарукана меняла расклад сил, и хан не стал требовать равноправного союза, когда услышал о желании Ростислава ударить в спину идущим на Русь половцам. Нет, ему не составило труда обмануть и воеводу посла, и самого кагана, ведь их желание сокрушить Шарукана в русских землях открывало перед Кабукшином блистательные возможности. Только подумать, куманская степь на время похода лучших своих воинов останется без щита, практически без защиты. Да, ранее идею ударить по половецким кочевьям хан счел бы безумной, ведь однозначно последует месть, и ответ врага будет страшен. Однако теперь, когда Шарукана ждала скорая смерть под мечами русов, ситуация в корне менялась. Да, Кабукшин дал кагану Таймутаракане 2000 воинов, но самых молодых и неопытных, поставив над ними горячего старшего сына, уже начавшего косо поглядывать на стареющего отца. В душе хан желал Каталиму скорой смерти в бою, все свои надежды возлагая на младшего, по-настоящему любимого, уважительного и не по годам мудрого Карама. Последнему, правда, может и не хватает воинского опыта, да безжалостности к врагу, Но этот поход все исправит. Пусть даже сгинут воины, переданные Ростиславу, пусть сгинет неверный, гордый сын, пусть обретет смерть сам Каган-Те и Мутаракани, но лишь бы вместе с Шаруканом Старым. Пусть же все враги Кабукшина истребят друг друга. Но даже если нет, хан нашел лучший выход для своего племени. Пока воины куманов покинули свои кочевья, печенеги ударят по ним, вырезая всех подряд, кроме молодых женщин и девушек, способных к деторождению. А вот их всех мужи печенеги должны покрыть одну за другой, по несколько раз, не делая ни для кого исключений. И так в каждом половецком кочевье, в каждом стойбище, докуда удастся дотянуться. А дальше все просто. Шарукан с войском гибнет на Руси, ослабляются дружины русских каганов. Северные кочевья куманов, узнав об участи соседей, бегут за Дон, пропустят их те ему тараканцы или нет, это уже другой вопрос. Перебьют, поработят, хорошо, нет, степь так или иначе станет свободной. Племя Кабукшина покинет Таврию, пусть Ростислав ищет подданных в бескрайних ковылях от Дона до Донопра. А зимой брюхатые половецкие бабы будут вынуждены искать спасения у печенегов, и их не погонит, вовсе нет. Захваченного скота хватит прокормить всех, а весной выжившие разродятся, и это будут дети печенегов, новые воины и женщины набирающего силу племени. Кабукшин призовет в степь черных клобуков с Руси, даст им землю для кочевий в обмен на признание своей власти, и в следующем поколении его народ обретет старую силу. А когда половцы придут мстить, что же, можно будет вновь заключить союз с Каганом-Те и Мутаракани. Опираясь на его крепости по Дону и с помощью его воинов, Кабукшин или уже Карам остановит врага на рубеже Великой реки. Придется волкам уйти, позорно поджав хвост. Да, именно такие мысли посещали голову печенежского хана, когда он принимал условия Кагана Ростислава. Однако не все в этой жизни идет как хотелось бы, как мечталось. Чтобы захватить как можно больше стойбищ, хан поделил своих людей на множество небольших отрядов. Войско его вышло из Таврии изгоном, выпустив вперед сеть дозоров. При себе хан оставил 1000 отборных ратников. Но пусть половецкую степь покинули лучшие воины, неопытная молодежь и старики каждый раз отчаянно бились с превосходящим врагом, не думая отступать и покоряться. Печенеги успешно перехватывали их немногочисленные дозоры, объединялись перед атаками на кочевья, получая в схватках решающий численный перевес. И все же каждая из них уносила жизни воинов племени. Тем сильнее было ожесточение победителей. Дикие крики убиваемых стояли над стойбищами, вопли и стоны жертв стали сладкой музыкой для беснующихся печенегов. Они не просто убивали детей и стариков, они подолгу издевались, терзая их, пытая, сжигая в кострах и разрывая лошадьми. Скопом изнасилованные женщины часто умирали уже на утро после скотских игрищ. Но захватчики, присытившиеся женской плотью, замучили и убили многих пленниц просто ради того, чтобы помучить и убить. Нет, не этого хотел жестокосердный хан. Ему были безразличны муки им же обреченных, но его собственные воины стали очень быстро терять боевые качества. Слишком много времени они проводили среди беззащитных жертв, слишком много времени тратили на бесовские развлечения, опьяненные кумысом и вседозволенностью. Утопив собственное человеческое обличие в крови беззащитных, они перестали слушаться приказов, перестали беречь то, что приказано было беречь. Тех же женщин, которые должны были стать матерями будущего народа, тот же скот, который во множестве забивался, чтобы воины могли отведать печени, жареные на углях. Выпотрошенные туши баранов просто гнили посреди степи, привлекая к разоренным кочевьям хищников и порождая заразу. Наконец, терялось драгоценное время, а значит, половцы успевали отступить, прознав о смертельной угрозе, успевали собрать больше воинов и объединить силы родов. Так получилось в нескольких последних боях, когда куманы, прикрывая отход своих женщин и стариков, смело били навстречу печенегам, вырубая малые отряды и нанеся крупные потери большим. Все половецкие смельчаки погибли, но подумать только, хан потерял уже 1000 воинов за время похода. Пришлось Кабукшину собирать свою рать в кулак, учинив при этом показательные казни особенно заигравшихся и ослушавшихся приказов хана. Их порвали лошадьми перед соратниками, и хотя бы временно кровь глупцов вразумила остальных. А тут еще прискакал гонец от Каталима. Ростислав не принял боя с Шаруканом в землях русов. Половцы разгромили рати каганов Киева, Чернигова и Переяславля на реке Альте. На самом деле черная весть, ведь если теперь разобьют и те ему тараканцев, Уже ничто не спасет печенегов от яростной мести куманов, особенно учитывая жестокость, с которой были истреблены кочевья, до которых воины Кабукшина успели добраться. Так что теперь, холодея от ужаса, хан вел 2500 степняков на соединение с Ростиславом, еще 500 легких всадников собирали уцелевший скот с разоренных стойбищ и гнали его к ставке Кагана. Кабукшин ярился без повода, срывая злобу на окружающих. Доставалось даже сыну, сумевшему остаться в стороне при разорении куманских стойбищ. Собственно, за это отец Накарама и злился, ведь, по его замыслу, наследник должен был вдоволь насладиться плотью полонянок, зарубить кого-то из половцев, чтобы привыкнуть к виду крови. Но сын все время умудрялся оказаться где-то в стороне, переждать, не запятнать себя грязью. И именно это отчего-то раздражало хана. Хотя самому себе Кабукшин мог признаться честно, более всего его страшит встреча с половцами в бою. Воины Шарукана наверняка уже знают о случившемся. Старый волк поставит против печенегов тех, чьих близких так жестоко погубили. Даже те женщины, кого воины пощадили, не лишив жизни, и кто не умер после всех истязаний, даже они теперь обречены на голодную смерть. Ведь оставшийся скот люди Кабукшина угнали для русов. А если не голод, так холод по ночам, шатры-то в большинстве своем бездумно сожжены, или зубы волков, распробовавших человечины. Половцы это знают, и удар мстящих воинов будет поистине страшен. Но стоять нужно, стоять придется до конца, или же эта участь постигнет все печенежское племя. Вот только, даже объединив силы с таймутараканцами, получится ли взять верх, воинов у Шарукана все равно больше. Этим утром хан, ведущий своих людей вдоль правого берега Донапра на соединение с русами, чувствовал себя особенно паршиво. Что-то терзало его, беспокоило. Плохое предчувствие вылилось в очередные придирки к телохранителям и приближенным. Старый печенег не находил себе места и никак не мог взять себя в руки, успокоиться. Неожиданно захотелось перекинуться хоть парой слов с сыном, следующим в голове войска, да и мысли о Каталиме не вызывали ожидаемого раздражения. Наоборот, Кабукшин вдруг почувствовал легкую тоску по старшему сыну, вспомнил его ребенком, полненьким, смышленым и смешливым мальчуганом, души не чаявшим в строгом и недоступном отце. Может, стоило проводить с ним больше времени, и тогда бы их отношения сложились иначе. К хану подскакал запыхавшийся гонец от Карама. Кабукшин растерянно уставился на человека, столь дерзко прервавшего его глубоко спрятанные воспоминания, и только потом до него дошел смысл практически выкрикиваемых им слов. «Половцы! Половцы впереди! Большой отряд!» Хан размышлял всего несколько мгновений, трезво мыслить не получалось из-за охватившего его животного страха, и потому единственным внятным приказом, что вождь печенегов сумел произнести, был приказ к отступлению. Хотя фактически с первых же мгновений оно стало принимать форму неорганизованного бегства. Сложно сказать, почему Кабукшин вдруг растерял всякое мужество, ведь когда-то он смело ходил в набеги в земли русов, отчаянно рубился с торками, умел поставить на место зазнавшихся половцев. Может быть, все дело в том, что весть о возвращении Шарукана в степи подтачивала его решимость все эти дни. Может, его подкосил сам поход, не задавшийся буквально с самого начала. Может, незаметно для самого хана его душа терзалась из-за бессмысленной жестокости, с которой он бросил своих печенегов на куманские кочевья. А может, сердце его подсказывало, что за совершенное бесчинство последует справедливая расплата. Может, годами невзгод развитое звериное чутье подсказывало все последние дни, да практически в голос кричала «Опасность!» И вся нервозность хана оттого и зародилась, от этого самого предчувствия неизвестной угрозы. А может, Кабукшин стал просто слишком стар, чтобы лихо вести в бой свою орду. Может быть, но скорее всего, все эти причины сложились вместе. Как бы то ни было, хан, следующий в хвосте колонны, развернул коня и отчаянно наподдал ему, судорожно нахлестывая по лошадиным бокам плетью. В эти мгновения он вдруг перестал думать об обоих сыновьях, о лишившемся командира войске, наконец о народе, поставленном его решениями на край гибели. Нет, он очень остро захотел оторваться от преследования, от опасности, очистить голову от страхов быстрой скачкой, почувствовать себя молодым в мгновение, когда ветер свистит в ушах. И вот уже тогда, освободившись от страха, Кабукшин собирался взять себя в руки и крепко подумать, что делать дальше. Но не сейчас, сейчас самое главное спастись, спасти собственную драгоценную жизнь. Хан ускакал, едва заслышав об опасности, За ним последовали телохранители и приближенные, те самые, кто должен был руководить отрядами в битве. Тысяча отборных воинов, все время находившаяся подле вождя, также организованно последовала за ним, пусть и с небольшим промедлением. Кабукшин ускакал, спасая жизнь, еще не зная, что половцы, скорым маршем пройдя по степи, чередой частых, коротких стычек загнали дозоры русов в лагерь, не дав Ростиславу определить местонахождение орды. Он не знал, что Шарукана уже известили о вероломном ударе из Таврии, о крайней жестокости захватчиков, и что хан Куманов по прозвищу Старый поклялся всем богам отомстить. По широкой дуге он обошел лагерь таймутараканцев, стремясь навстречу печенегам. А обнаружив, что коварные враги следуют вдоль берега реки, Шарукан послал половину войска обойти их. Так что Кабукшин вел своих людей не к спасению в бегстве, он следовал к гибели, навстречу грамотно подготовленной старым волком ловушке. И когда впереди показались новые вражеские разъезды, буквально обезумев от страха, хан ускакал в степь. Там его и захватил половецкий дозор, визжащего от страха, загнавшего единственного коня, связанного, уже ничего не соображающего от ужаса, последнего свободного печенежского хана бросили к ногам Шарукана Старого. Тот с презрением наблюдал за тем, как противник его корчится в путах, не умея сдержать судорог, охвативших тело, а после с едким злорадством приказал порвать Кабукшина лошадьми. Так закончил свой земной путь некогда мудрый, в свое время не лишенный мужества воин и вождь. Его лучшие ратники готовились принять бой без хана, без большинства командиров, ускакавших куда-то в степь, но половцы передали предложение Шарукана о плене. Недолго размышляли печенеги, все же не на их руках была кровь невинных, да и вдруг еще не знают куманы о разорении южных кочевий, что будет, когда враг проведает о случившемся, думать никто не захотел, ведь выбор был прост, смерть с оружием в руках или жизнь в полоне. Сломленные бегством вождя, они выбрали второе. Вот только на деле выбор оказался немножко иным, честная смерть в бою или позорная, когда разоруженную толпу спешенных печенегов куманы перестреляли из луков, словно зайцев. Иначе сложилась судьба Карама. Спокойный, уважительный, ласковый с отцом, он был сыном русской наложницы, и, хотя внешне пошел в отца, внутри его порой играли совсем иные, потаенные струны. Например, в последнем походе он противился бессмысленной жестокости по отношению к половецким женщинам, старикам и детям. Не имея права возражать воле отца и хана, сам Карам ни разу не участвовал в избиении невинных, в одиночку уходя в степь, туда, где не было слышно отчаянных криков жертв. Однажды он даже спас испуганную куманку с малым ребенком на руках. Разъезд хмельных от крови печенегов искал ее, бежавшую со стойбища, а сын вождя закрыл их собственным конем от алчущих взглядов соплеменников. Когда же воины ушли, он жестами подозвал девушку, отдал ей жеребца и дневной запас сушеного мяса, после чего указал свободное направление к бегству. Его не заботило, что молодка упредит соседние кочевья, тогда он просто не мог поступить иначе. А к своим карам вышел без коня, сказав, что тот ускакал, пока степняк отошел по малой нужде. Парня подняли на смех, его презрительно обругал отец, но осознание того, что ему удалось спасти двух невинных, грело сердце молодого мужчины. Не пошел Карам на поводу у отца и когда тот звал его потешить плоть с самыми красивыми из плененных куманок. Сын вновь и вновь находил предлоги не идти в ханский шатер, порой просто покидая лагерь. На самом деле в родном кочевье его ждала возлюбленная, робкая, стройная девушка из обычной семьи. Она отчего-то запала в сердце одному из наследников вождя. И когда Карам начал оказывать ей знаки внимания, степничка не сопротивлялась и не возражала. Она с легкостью подарила невинность молодому воину, а после снова и снова приходила на их место у степного родника, позволяя ласкать себя сильным и нежным рукам юноши. Отправляясь в поход, Карам знал, что возлюбленная уже носит ребенка под сердцем, и теперь для него было важно проявить себя в бою с половцами, чтобы доказать отцу, он взрослый мужчина и способен принимать решения, способен делать свой выбор, в том числе и выбрать будущую жену. Вот только подходящего случая все никак не представлялось, Кабукшин все более озлоблялся на сына, и тот все чаще оставлял хана и все чаще следовал в голове войска. Он лелеял надежду встретить один из половецких отрядов и показать себя в сече. Ночами же Карама согревали воспоминания о гибком, смуглом теле возлюбленной. Они перетекали в сны, где наяву чувствовался жар тугого, распаренного женского тела, его запах, и слышались волнующие стоны любимой в мгновение их единения. Услышав от дозорных о приближении куманов, Карм, наверное, единственный из всего печенежского войска, обрадовался подвернувшейся возможности проявить себя. Молодости свойственно не верить в собственную смерть. Он отправил гонца отцу, но не дождался ответа, а вскоре узнал, что хан без промедления уходит на юг и что за ним следуют лучшие воины и приближенные, большинство из которых должны были возглавить свои отряды. И тогда младший сын Кабукшина решил, что отец просто не доверяет ему, раз не послал ни одного толкового указания. Он ни на мгновение не допускал, что хан просто струсил и бежал. Нет, Карам решил, что Кабукшин выполняет какой-то сложный маневр, и предположил, что ему наверняка потребуется время его закончить. Да, отец не передавал приказа задержать куманов с головы, но именно потому, что не верил в сына. Может, он уже послал кого-то из вельмож возглавить передовые сотни и задержать врага, а тот или струсил, или что-то его задержало. Что же, в любом случае это был тот самый шанс, и Карам решил доказать всем, а в первую очередь хану, что они заблуждаются на его счет. Страх, сомнения и сумятица окружающих странным образом успокоили его и укрепили веру в себя. Младший сын Кабукшина на глазах преобразился из скромного и несколько неуверенного в себе юноши в настоящего боевого вождя, способного вести за собой людей. Этакий островок надежности посреди океана хаоса, и воины пошли за ним. Далеко не все, большинство бросилось спасать свои жизни вслед за приближенными хана и встретило смерть в степи, в полукольце окружения куманов. Но несколько сотен подали своих коней вперед, ведомые непоколебимым сыном вождя. Они стали единственными из всего печенежского войска, кто дал противнику бой. Куманы и печенеги сошлись, выпустив друг в друга тучи стрел и ударив в копье. Хруст древков стоял над степью в тот миг, а после бешеный крик покалеченных людей и животных. За копьями в ход пошли клинки, и несколько часов сотни Карама отчаянно рубились в окружении, дорого продавая свои жизни. Уже давно посекли саблями сына вождя и затоптали его копытами. После боя половцам так и не удастся найти его тело, не получится поглумиться над мертвым. Но остальные клобуки Ростислава до последнего продолжили сечу, не прося пощады, и, хотя ратная смерть не искупит бесчинств, недавно ими творимых, конец этих воинов был честным. В это же время войско Ростислава, обнаружив многочисленные разъезды куманов в собственном тылу, снялось наконец из лагеря и двинулось к югу по правому берегу Днепра. Князь уверенно вел людей на соединение с Кабукшином, не зная, что союзной рати уже нет, а Шарукан готовит ловушку для русов. Не зная, что враг быстро восполняет потери, понесенные в засадах бродников до всечи с Карамом. И пусть в пополнение пришел неопытный молодняк да кучка стариков, Шарукан довел численность орды до все тех же 12 тысяч воинов. Глоссарий. 49. Речь идет о решающей битве в 1036 году, когда огромное печенежское войско осадило Киев. В это время ставка Ярослава Мудрого находилась в Новгороде, но, узнав об опасности, нависшей над отцовской столицей, великий князь поспешил на выручку с варягами и новгородцами. Он сумел пробить кольцо осады, войдя в город с войском, а на следующее утро вывел объединенную рать за крепостные стены, расставив на флангах ополчение Новгорода и Киева, а в центре варягов и собственную дружину. Сеча была лютой, большие числом печенеги увидели возможность разом разгромить русское войско и захватить богатейший город Руси, потому атаковали смело, уповая на численное превосходство. Но в итоге лишь приняли смерть на копьях да мечах русов. Битва шла целый день и закончилась полным разгромом степняков, а во время бегства множество их утонуло в Ситомле, притоке Почайны. Глава 7. Октябрь 1068 года от Рождества Христова. Днепровские степи. Далее озорно рассмеялась, по высокой траве убегая от счастливо кричащего Славки. Малец пытается догнать мать, неловко и смешно перебирая своими маленькими пухленькими ножками. Жена остановилась, поджидая малыша, но тут его подхватил я, высоко подкинув в воздух и тут же поймав. Глаза ребенка восхищенно округлились, а от его оглушительного визга заложило уши. Жена осторожно подобралась к малышу сзади и ухватила его за пяточки. Славка развернулся, задергал ножками, хохоча, и я поставил его на землю, перехватив счастливый и немножко лукавый взгляд любимой женщины. Я привлек ее к себе и поцеловал, ощутив через тонкую ткань платья жар крепкого, стройного тела. В жилах забурлила кровь, и, крепко сжав дали в объятиях, я вновь нашел ее полные губы. Через секунду она отстранилась, не очень сильно уперевшись руками мне в грудь. «Вставай, Андрей!» Я испуганно посмотрел на переставшую улыбаться жену, нашел глазами сына, внимательно и не по-детски серьезно взирающего на меня, и тут громкий голос Артура окончательно меня разбудил. «Вставай, воевода, зараза!» Продрав глаза, я плеснул себе на лицо из фляги немного остывшей за ночь воды. Остатки сна окончательно отступили, унося с собой образ семьи, сотканный из настоящих воспоминаний. Что там половцы, не решились еще идти на штурм? Я с невесело ухмыльнулся. «В походе против половцев мы проводим вместе много времени. В этот раз Георгий и даже мой неизменный телохранитель Радей остались в Тему-Таракане. Первый, как опытный боец, назначен Ростиславом десятником телохранителей княгини и сыновей. Ланка ведь родила еще одного сына, названного, кстати, в мою честь Андреем. Не стоит и спрашивать, кто стал его крестным, на зависть прочим приближенным побратима. А Радея я упросил остаться подле Дали и Славки, в случае чего они с ним не пропадут. По крайней мере, я на это надеюсь, хотя лучше будет, если это в случае чего никогда не настанет. Все так же, окружили малыми отрядами, постреливают. Понятно, все как в последние дни. Беспокоиться мы начали, еще когда обнаружили многочисленные разъезды куманов, приблизившиеся к нашей стоянке на Днепру. Что печенежские, что касашские дозоры никак не могли углубиться в степь, половцы во множестве атаковали их, загоняя обратно в лагерь. Даже смешанный отряд в 300 сабель, поначалу прорвавший тонкую цепочку вражеского окружения, вскоре был развернут вдвое превосходящими силами врага. Это означало только одно: Шарукан уже в степи. Только тогда мы думали, что к нашей стоянке приблизились лишь передовые силы врага, что вся орда целиком появится чуть позже, и потому еще где-то сутки ожидали прибытия Кабукшина с его печенегами. Не дождались. И тогда я предложил Ростиславу отступать вначале по Днепровскому берегу, а позже заворачивать в Крым, Таврию, как здесь называют полуостров. «Княже, прости меня, боюсь, Кабукшин уже не придет». Ростислав поднял на меня красные от бессонницы глаза. Я ожидал увидеть в них гнев, боль, разочарование, обиду. Ничего. Просто ничего, пустота. Между лопаток явственно пробежал холодок. Ни за что извиняться, Андрей. Остались бы у посольской линии, глядишь, половцы нас бы и не обошли. Может, пришлось бы немного поголодать, но ведь печенеги все равно бы пригнали скот. А теперь, внутреннее состояние побратима, какая-то надломленность, обреченность в его тоне всерьез меня насторожили. Тогда прости, княже, что убедил тебя помочь дядям. Думал, что успеем объединиться с ними перед решающей битвой, а вот как получилось, не успели. Нет, голос Ростислава окреп, глаза его наконец-то загорелись. Нет, решение идти на Русь было верным. Это моя родная земля, мой дом, дом моего отца и деда. Слова побратима зазвучали глуше. Я никогда не видел последствий набегов степняков. Теперь увидел, и я не жалею о том, что мы пришли на помощь дядям, на помощь простому люду. Жаль только, не получилось победить, но мы дадим им бой, и половцы надолго запомнят князя Тему-Таракани и ее дружину. Внутреннее признание поражения, состояние обреченности зачастую приводит к гибели. Даже если шансы спастись есть, даже если они были весьма весомыми. Именно это я всегда знал точно. «Брат, я впервые обратился так к Ростиславу, и он удивленно посмотрел на меня. Далеко еще не все потеряно. Мы можем уйти в Таврию, отступить в горы или дождаться подхода наших пеших полков. Можем. И как ты представляешь наш отход? Зачем обманываешь, Андрей? Если половцы разбили Кабукшина, то вскоре ударит и по нам. Ты сам говорил, у них вдвое больше людей, есть латные всадники. Мы не выстоим, не победим в бою. Но, по крайней мере, можем уполовинить их рать.